Матерь Агни-йоги. Заискивание перед людьми и стремление заслужить их расположение обусловлены страхом и к цели они не приводят. Достоинство духа не допускает этих явлений в конечном итоге, приводящих к результатам совершенно противоположным, ибо за ними шевелится серая тень страха что-то потерять через людское нерасположение. Сдержанность и сознание собственной силы куда скорее приводят к желаемым результатам. Потому следует внимательно пересмотреть отношение свое к людям, чтобы не заползло где-то угодливое лепетание или желание заслужить приходящее одобрение прохожих. Держитесь заботой владыки, но не людей, и на владыку и только его одного можно полагать все сознание. Давно сказано, не надейтесь на сынов человеческих. Да и опыт последний показал, что даже желание друзей помочь и решение на них положиться, ничего кроме огорчения, разочарования и новых трудностей не принесло. Опора одна, надежда одна, владыка. Сдержанность и ярое осознание достоинства духа не исключают доброго отношения к людям и возможности им посвятить, но не нарушая ни того, ни другого.